9. Итак, скоро потемнеет. Подождал еще час и принялся осторожно паковать саквояж. Ночная рубашка, 3 носовых платка. Каждый поочередно поднес к глазам и, убедившись в наличии вензеля АК, присовокупил к содержимому сака. Потрепанная псалтырь, заложенная увядшим 4-лепестковым цветком клевера, и, наконец, слеза глубокой печали оросила его веки. Старый милый бандаж, пестро раскрашенный под очковую змею, с этой игрушкой, пасхальным подарком дорогой матушке, сделанным незадолго до того, как человеческая рука извлекла его, еще не оперившегося птенчика из родительского гнезда, он никогда не расставался. На ней и отрабатывал первые охотничьи навыки. Ну вот, пожалуй, и все. Остается только закрыть сак и спрятать ключик поглубже в зоб. Не мешало бы, конечно, и спросить у господина директора свидетельство о поведении. Ведь никогда не знаешь. В следующее мгновение он уже опомнился, вполне резонно усомнившись, что администрация зоосада с присущей ей кротостью и милосердием, давно уже ставшими притчей во языцах, отечески благословит его в путь-дорогу. «Нет уж, спасибо, лучше лишний часок вздремнуть». Кнёдльзедер уже собирался сунуть голову под крыло, но тут какой-то приглушенный шум насторожил его. Он прислушался. Тревога оказалась напрасной. Это тихоня марабу под покровом ночи предавался тайному пороку. Играл с самим собой, на честное слово, в чёт-нечет. Проделывал он это следующим образом. Заглатывал горстку мелкой гальки и, отрыгнув какую-то часть, приступал к подсчету. Выигрывал, если число оказывалось нечетным. Некоторое время ягнятник не без удовольствия наблюдал за отчаянными попытками азартного игрока выйти из полосы неудач. Позеленев от напряжения, святоша давился, пытаясь обмануть судьбу, но раз за разом с какой-то прямо-таки фатальной неизбежностью проигрывал. Чем закончился для благочестивой птицы поединок с роком, Кнёдльзер так и не узнал. Внимание его привлекли подозрительные звуки, доносившиеся со стороны искусственного цементного древа, кое по вдохновенному замыслу заботливой администрации должно было смягчить суровый казарменный интерьер клетки, внеся в него элемент домашнего уюта, столь необходимый для успешного перевоспитания. Чей-то шепот еле слышно шелестел в ночи. «Герр Кнёдльзедер, спуститесь на секундочку, только тссс». «Да, чем обязан?» — вежливо осведомился ягнятник и бесшумно спланировал со своего насеста. Это был еж. Тоже, кстати, коренной баварец, однако, в отличие от неотесанной деревенщины Беркута, нрава смирного и интеллигентного, явно не способного на грубые подвохи. «Вы собрались бежать?» — начал еж и кивнул на упакованный сак. Ягнятник уже прикидывал, а не открутить ли этому шептуну голову, так, на всякий случай. Но честный открытый взгляд славного малого обезоружил его.